картины, виденные многие десятилетия назад. К примеру, Милюков живописал цвет облаков над Везувием, когда оказался в Италии еще студентом. Но у них странным образом наступал провал памяти, когда надо было говорить о нежелательном и исторически для себя невыигрышном. Особенно это касалось двух тем. Первая, важнейшая и больная — участь царской семьи. У Милюкова по этому поводу полный склероз. Обсуждение этого вопроса во временном правительстве он категорически не помнил. Хотя, как министр иностранных дел, вел по этому поводу переговоры с английским послом, обменивался телеграммами с британским МИД, но как отшибло. Запамятовал все. Действительно, это ведь не цвет облаков над Везувием, а сущая безделица. В свою очередь, цепкая память Керенского удержала лишь то, что надо было сохранить для скрижалей истории. Царскую тему он тоже готов был забыть, но тут ничего не получилось. Ему со всех сторон эмигранты напоминали, приводили документы, его обвиняли, проклинали, выставляя виновником гибели. Не раз оправдывался, перекладывал ответственность на других, уверял, что если бы не бяки англичане, которые отказались пустить царя и его близких к себе, то все бы мирно и обошлось. Он же со своей стороны только и думал, как бы обеспечить их безопасность. Эти подтасовки мало кого убеждали, но сам он себя уверил, что в той страшной истории не повинен. Вторая тема, которая тоже выветрилась из памяти мемуаристов, хоть и была не столь масштабной, как первая, но оказалась не менее щекотливой. Она касалась той самой распутинской могильной истории. Никто из вспоминателей о ней не обмолвился ни полусловом. Между тем, какие-то разговоры среди министров по этому поводу велись. Это ясно хотя бы потому, что публиковавшиеся распоряжения подавались как решение именно правительства. Если можно предположить, что чистый европеец Милюков оказался в стороне, то Керенский-то как раз был в центре. Однако он тоже не упомянул об этом при подробном описании славных дней февраля и марта 1917 года. Наверное, по прошествии лет было просто стыдно вспоминать тот непристойный скандал. Точно неизвестно, кто отдал приказ вывести тело Распутина. Неясно, где его собирались предать земле, если действительно собирались. Но ясно другое. Керенскому очень хотелось поскорее навсегда покончить с телом Распутина. Ненавистный мертвец мешал победителям жить и творить радостную историческую эпопею. 10 марта формируется похоронная команда, состоявшая из 6 студентов Петроградского политехнического института и 2 руководителей, уполномоченного временного правительства Купчинского и представителя градоначальства ротмистра Качадеева. Указанная группа получила в свое распоряжение грузовой автомобиль и необходимые пропуска, и в ночь на 11 марта покинула Петроград. Ясно, что выезд на автомобиле вооруженных людей должен был получить самую высокую санкцию новых властей. Без нее подобное передвижение было в тот момент просто невозможно. Осталось тайной, кто конкретно давал такое разрешение. Но с полным правом можно предположить, что им был первый среди прочих — Керенский. Так или иначе, но автомобиль покинул город и углубился в темноту. Через какое-то время свернули в сторону на пустырь, но тут случилась неприятность. Автомобиль заглох. Произошло это между поселками Лесным и Пискаревкой. Руководители пошли в лесное за подмогой, а студенты остались охранять уникальный груз. В лесном нашли коменданта, с которым обсудили ситуацию. Здесь, как потом утверждали соучастники, и созрел план. Не заниматься трудоемким копанием могилы, которую все равно со временем обнаружат, а пойти более простым и радикальным путем — сжечь труп. Трудно не заметить, что некоторые обстоятельства уничтожения тел царской семьи перекликаются с этой историей. Натаскали веток, из лесного принесли дров, быстро сложили костер, вытащили из машины труп, облили все бензином и подожгли. 2 часа длился этот страшный ритуал. Газета «Петроградский листок» со слов очевидцев писала: «При свете луны и отблеске костра показалось завернутое в кисею тело Распутина. Труп был набальзамирован, на лице видны следы румян. Руки сложены крестообразно. Пламя быстро охватило труп, но горение продолжалось около 2 часов. Скелет не поддался уничтожению, и остатки его было решено бросить в воду». Руководители акции составили протокол, сохранившийся до наших дней. В нем говорится, что уничтожение трупа Григория Распутина было произведено под утро 11 марта между 7 и 9 часами. Самое сожжение имело место около большой дороги из Лесного в Пискаревку, в лесу при абсолютном отсутствии посторонних лиц, кроме нас, ниже руки свои приложивших. Газетные репортажи об этом диком, просто каком-то неандертальском действии полны были умилений и даже радости. Публику уверяли, что вешние воды наступающей природной весны, политическая, как утверждали, уже наступила, смоет с лица земли русской всю грязь, оставшуюся от прежнего режима. Ужасает и фактическая сторона этой исторической картины и ее пророческое предопределение. Костер, полыхающий в холоде предрассветной ночи, густой смрадный дым, медленно поднимающийся к небесам, а рядом кучка продрогших радостных людей, не ведающих, что справляет поминальную тризну по прошлому, по России, по миллионам погибших за нее и по многим миллионам, которые до срока погибнут в будущем, невесть за что. Попелище с обгоревшими костями стало черным прообразом грядущего. С пронзительным чувством выразил это послереволюционное погружение во тьму известный поэт той поры Дон Аминадо Шполянский. «Все опростали, и все опростили, взяли из жизни и нежности звон, бросили наземь, топтали и били, пили, растолили и выгнали вон. Долго плясала деревня хмельная, жгла и ходила глядеть на огонь, и надрывалась от края до края хриплая, злая, шальная гармонь. Город был тоже по-новому весел. Стекла дырявил и мрамор долбил, ночью в предместьях своих куролесил, братьев готовил для братских могил. Жили как свиньи, дрожали как мыши, грызлись как злые голодные псы, строили башню все выше и выше, непревзойденной строгой красы. Были рабами и будут рабами, сами воздвигнут и сами сожгут. Господи Боже, свершись ли над нами страшный последний обещанный суд?» «Быль и небыль». Состояние революционного пароксизма о Распутине было произнесено невероятное множество гневных слов, бесчисленное количество разоблачительных монологов. Потом многие десятилетия эти инвективы широко использовались как у нас, так и за границей для создания образа самого героя и описания последних глав истории царской России. Попыток же хоть как-то документировать жизнь окаянного Гришки, наполнить его биографию конкретными историческими реалиями, долго не наблюдалось. Исторические изыскания никого не интересовали. Поэтому даже краткие заметки во всех, без исключения, энциклопедических изданиях, не говоря уж о прочих работах, полны противоречий и искажений. Тут правило и правит бал разнузданная дама по имени Идеология. Однако там, где кончается факт, заканчивается и история, всего чего с полным правом можно назвать антиисторическими подавляющую часть сочинений на эту тему. Данная книга не нацелена на полемику с конкретными авторами, определенными псевдоисторическими работами. Распутиниада будет исследоваться, так сказать, не через призму отражения и преломления, а через источники излучения. Однако, чтобы читателю было наглядно понятно, какого класса материал ему предлагают на рынке, на некоторые типичные образчики мифотворчества необходимо сослаться. Среди публикаций последних лет трудно обойти стороной писания Радзинского, которое обрушивает на публику просто поток откровений и открытий о тайнах истории вообще и о тайнах царей в частности. При этом он уверяет всех и в России, и по всему свету, что изучал уникальные документы, знакомство с которыми озаряло его якобы научные экзерциции, упражнения. В изданной массовым тиражом книги этого мэтра о Николае II о Распутине написано: Григорий Распутин родился в селе Покровском в Сибири. Сын крестьянина Ефима Новых, его отец, горький пьяница, вдруг образумился, перестал пить, скопил себе достаток. Но умерла жена, и пошло опять мужицкое несчастье, начал пить, спустил нажитое. Его сын Григорий в это время прославился распутной жизнью. Распутиным уехал он в Тобольск, служил половым в гостинице, там женился на служанке Прасковье, и родила она ему троих детей, сына и двух дочерей. Этот пассаж записного знатока истории насчитывает около 60 слов. Из них не более десятка соответствует истине. Указание места рождения Григория Распутина, имя его отца, жены. Все остальные слова и утверждения, извините за неизящное выражение, грубое вранье. Идентификатор даже умудрился отцу чужую фамилию приписать. Примерно так обычно и выглядит консистенция опусов на распутинскую тему. 9 частей лжи и частичка общеизвестного. В результате получается непотребное варево, которым и почует несведущую публику. Из ныне живущих и творящих упомянутый баснописец далеко не единственный, но он, несомненно, самый плодовитый пасквилянт и наиболее удачливый поставщик пошлого товара. Как можно рассуждать об историческом персонаже, не зная ни времени его рождения, ни условий его жизни, ни духовного облика, ни запросов, ни интересов? Оказывается, можно. Лишь в самые последние годы начинают появляться немногочисленные публикации, где приводятся сведения о рождении Распутина, о его семье, рассказывается о путях духовных исканий. Еще совсем недавно все было покрыто плотным туманом неизвестности. Собственно, точно знали лишь о нескольких фактах из жизни этого человека. Во-первых, о том, что Григорий родился в Западной Сибири, в селе Покровском Тюменского уезда Тобольской губернии и был сыном крестьянина. Во-вторых, не вызывало вопросов дата смерти в ночь 16 на 17 декабря 1916 года в Петрограде. И, наконец, не подлежало сомнению время первой встречи сибирского крестьянина с царем и царицей. 1 ноября 1905 года. О том имеется специальная запись в дневнике Николая II. За пределами этого скромного круга сведений начинались интерпретации и вариации. Постараемся обозначить другие исходные биографические данные. Существует несколько категорий документов, на основании которых можно воссоздать историю жизни и судьбы Григория Распутина. Они разнятся как по своей фактурно-содержательной части, так и по степени исторической достоверности. Наиболее надежны те из них, которые можно обозначить как интимные бумаги, документы, возникающие в процессе жизнедеятельности Распутина. Его записки, телеграммы, наставления, размышления, поучения, содержащиеся как в записях его почитателей, так и в изданных от его имени книгах. Особое место в этом ряду занимает личная переписка царя и царицы. Здесь чрезвычайно значима корреспонденция Александры Федоровны, которая искренне, без прикрас, описывала супругу свое восприятие друга Григория. Второй блок источников включает показания бывших сановников и царедворцев, политиков, чинов, полиции, завсегдатаев светских салонов, которые собирала упоминавшаяся выше комиссия Временного правительства. Последний и наиболее многочисленный корпус документов — мемуары современников. Из числа тех, кто пережил минуты роковые, очень многие оставили свои воспоминания. Мемуаристика этого периода огромна. При этом почти все авторы в разном контексте и по разному поводу, но обязательно упоминали Распутина. Однако именно это обширное наследие является наименее исторически надежным. Людей, которые лично общались с Распутиным, а по прошествии лет рискнули бы искренне изложить причины своего пиететного отношения к нему, можно с трудом перечесть по пальцам одной руки. Уместно особо подчеркнуть, что обширная часть Распутиниады базируется на материалах, апокрифических или, иначе говоря, просто ложных. Фальшивых здесь достаточно. Пиарщики начала XX века потрудились на славу. Фабриковались полицейские документы, письма отдельных лиц, дневники. О конкретных информационных эрзац-продуктах ниже придется говорить еще не раз. Они интересны в двух отношениях. Мастерством технологии и характером общественных представлений, в русло которых удачно вписывались фальшивки. Вот те сегменты истинного и мнимого источникового ареала, из которого будут черпаться сведения при дальнейшем изложении. Начнем, что называется, с биографического букваря. Откуда взялся Распутин и что достоверно о нем известно? Сперва разберемся в нескольких основополагающих вещах. Времени рождения, происхождении легендарной фамилии и семейном родословии. В публикациях можно встретить различные даты появления на свет нашего героя. указывается на 1864, 1865, 1869 и 1872 годы.